Целую неделю дети горевали и плакали, наводя тоску на всех. Еще днем ничего, они забывались, играли и шалили, но как только смеркалось и в квартире водворялась какая-то особенная грустная тишина, дети залезали под обеденный круглый стол и принимались реветь, причем Томка им неизменно подвывала. И никакие уговоры, ласки, развлечения не могли остановить этого припадка горя. Когда источник слез иссякал, и дети начинали уставать от плача, Мурка приносила какую-нибудь мамину вещь, клала ее перед собою, и, глядя на нее, все трое с новыми силами принимались рыдать. Иногда для взрыва горя достаточно было даже нескольких слов, вроде того: «А вон мамин скелет стоит», или «А вот на этом стуле мама сидела». И в придумывании этих слов особенно изощрялась Мурка. Вечерние беседы в кроватках при слабом мерцании ночника касались тоже главным образом мамы, и знаменитый герой Миша был забыт. Однажды папа, возвратясь со службы, принес большую карту, повесил ее на стене и сказал, что по этой карте они будут путешествовать вместе с мамой, отмечая красным карандашом все те места, где мама будет проезжать. Детям это очень понравилось, и, вооружившись красным карандашом, они отправились в путь. Вот Николаевская дорога и Москва. Какая она маленькая, а Марья Ивановна говорит, что в ней 40 сороков церквей. Вот Курск, вот Киев. Ох, далеко, однако, уехала мама. Была почти на самом верху, а теперь красная черта вон куда спустилась. Ну, а где же она теперь? В торопях Лёня переправился через Черное море и заехал в Константинополь, взяв его раньше, чем до него дошли наши войска. Но папа вернул его назад и сказал, что надо подождать письма от мамы, прежде чем ехать дальше. Наконец пришло и письмо. Мама писала из Бухареста, что доехали они благополучно и теперь сидят в Бухаресте, ожидая дальнейшего назначения. Ходят слухи, что на Шипке был бой кровопролитный и раненых очень много. Говорят также, что русские отступают, и война затянется надолго. Но это ничего. А неприятно то, что они должны сидеть в Бухаресте, когда там, на Дунае, может быть, требуется помощь. Они горят нетерпением, как можно скорее приняться за дело. В конце письма была приписка. «Ну что, детки, здоровы ли, веселы и не скучают ли? А я до сих пор, как останусь одна, так вспоминаю крик Кати. Мама, мама!» И на днях, разбираясь в чемодане, вдруг наткнулась на ее разбитенькую чашечку, и мне стало так грустно-грустно. «Милая мама», — сказала Мурка, когда папа дочитал письмо, а у Кати уже глаза были полны слез. «Папа, дай нам поцеловать письмо. Мы будем воображать, что целуем ее саму». Папа дал всем по очереди поцеловать письмо и, видя, что дети готовы расплакаться, сказал: «А ну-ка, где он, Бухарест-то? Поедемте как маме». «Я пойду, я сам!» — закричал Лёня и, взобравшись на стул, стал искать Бухарест. В этот же вечер Мурка уселась писать маме ответ. Она взяла у папы лист самой лучшей почтовой бумаги и, широко разложив локти на столе, начала выводить самым лучшим своим почерком. «Милая мамочка, мы очень рады были, когда получили твое письмо. Мы о тебе все скучаем, и Томка тоже. Как ей скажешь, где мама, она бежит в переднюю, царапается в дверь и визжит. А я теперь совсем не шалю, и вчера починила папе носки. Папа нам подарил краски, и мы с Леней рисуем человечков, потом вырезываем их и играем в войну. А Томка вчера самому главному Лениному генералу откусила голову, и Леня остался без генерала. А у Кати опять болел животик, и она ни за что не хотела принимать касторку, а папа принес из аптеки капсули, и Катя подумала, что это сладкие янтари, и съела их. Потом уж догадалась, что это не янтари, а касторка, да уже поздно было. По этому случаю папа сочинил смешные стихи, которые начинаются так: «Как часто меж людей под видом янтарей касторка в капсулях нахально щеголяет. Мы с Леней очень смеялись, а Катя сердилась и плакала. Милая мамочка, мы тебя очень любим». Внизу, крупными буквами по линейке, Леня сделал приписку. «Мамочка, видела ли ты настоящего живого турка? И правда ли, что у них есть рога и хвост? Марья Ивановна говорит, что они черти, а я не верю». Еще ниже была нарисована в натуральную величину чья-то толстая лапка с кривыми растопыренными пальчиками, и рукой у папы было приписано: «За неграмотностью Катя Юрьева руку приложила». Затем письмо было вложено в конверт, запечатано, и сам Леня торжественно опустил его в почтовый ящик на углу Кирочной и Надеждинской. А на другой день уже летело туда, где гремели пушки, лилась кровь, и в зараженном воздухе лазаретов слышались стоны умирающих. На дворе сентябрь. С утра до вечера льет холодный липкий дождь. На улицах сыро, грязно и пасмурно. Серый зловонный туман висит над Петербургом. В 12 часов дня уже темно, как в сумерки. Дети сидят на окне и смотрят на улицу. Они ждут почтальона. Вот уже 3 недели, как от мамы нет писем. Где она? Что с нею? Папа говорит, что с войны письма идут долго. А сам ходит невеселый и уже не шутит по-прежнему. Видно, что беспокоится. Мария Ивановна тоже все вздыхает и молчит. И каждый день дети усаживаются на окна и глядят, не покажется ли почтальон. Им теперь хорошо знакома эта согнутая фигура в клеенчатом плаще с капюшоном, с палкой в руке и с сумкой через плечо. Какая огромная у него сумка, и вся набита письмами. Ведь вот получают же письма другие, а им все нет. И детям кажется, что это почтальон виноват в том, что от мамы до сих пор нет письма. Противный, противный почтальон. «Идет, идет!» — восклицает вдруг Леня, хлопая в ладоши. «Где, где?» вон он, завернул за угол». Все трое, приплюснув носы к стеклу, жадно следят за почтальоном. Вот он показался опять, идет мимо, противный. Нет, остановился, роется в сумке, переходит через улицу. «Миленький почтальончик, зайди, зайди к нам», — шепчет Мурка. «Зайдет или не зайдет?» — гадает Леня и, зажмурив глаза, тыкает указательными пальцами друг в друга. «Скрылся. Должно быть, зашел в подъезд». Дети замирают, прислушиваясь, не хлопнет ли дверь внизу. Катя роняет на пол башмак, Леня и Мурка сердито на нее шикают. И их маленькие сердечки шибко-шибко бьются. Звонок. «К нам! К нам!» — кричат дети и со всех ног бегут в переднюю. Катя без башмака, который она так и не успела надеть, ковыляет за ними. Им кажется, что кухарка очень медленно отворяет дверь, и они торопят ее. Наконец крюк с грохотом падает, и входит почтальон. С плаща у него течет вода, и, оставляя на полу мокрые следы, он идет к окну, ищет в сумке и вынимает письмо. «Господину Юрьеву!» «Я сам!» — кричит Леня и выхватывает у него письмо. «Дай мне хоть немножечко подержать!» — умоляет его Мурка. «И мне!» — пищит Катя, приподнимаясь на цыпочки, чтобы взглянуть на письмо. «Вот мамаши знать!» — сочувственно говорит кухарка. «Вот езди она, стало быть?» — спрашивает почтальон. «Да на войне, вишь, милосердных сестрах, что ли?» Почтальон поворачивается уходить. В это время Леня с любопытством ощупывает его сумку и заглядывает в нее. «Сколько писем! Это, наверное, все разные мамы пишут своим детям». «Когда я вырасту большой, я тоже буду почтальоном», — заявляет Леня. «Ну, не дай вам бог, барин», — с улыбкой говорит почтальон. «Служба тяжелая, а жалованишко только на харчи». Он уходит, а дети с письмом возвращаются в комнату и начинают его осматривать. «Какое толстое! И марка чудная, не похожая на наши». «Это моя марка», — говорит Леня. Но Катя начинает морщиться и собирается заплакать. Леня великодушно уступает ей марку, и опять они начинают любоваться письмом. Вот папа обрадуется. После обеда за круглым столом, на котором горит большая семейная лампа, происходит торжественное чтение мамина письма. Дети сидят, тесно прижавшись друг к другу и во все глаза глядя на папу. Тут же присутствуют Марья Ивановна и кухарка, которая стоит у дверей, подперев щеку рукой и по временам тяжело вздыхая. Все серьезны и слушают с напряженным вниманием. Мама пишет, что в Бухаресте они прожили 9 дней, а теперь их перевели в Зимницу, маленький болгарский городок, битком набитый войсками, маркетантами, врачами и сестрами милосердия. Войска идут на юг день и ночь, и на улицах только и слышится их мирный топот, а с юга беспрерывно тянутся повозки и телеги, наполненные ранеными. После битв на Балканах и у Плевны все госпитали, лазареты и палатки переполнены ими. Идут здоровые, бодрые, с песнями и музыкой, а возвращаются искалеченные, с оторванными руками и ногами, с предсмертным хрипением и стонами. Вид их ужасен. «О, Господи, страсти какие, Боже мой!» — вздыхает кухарка. «Вот так же, небось, и мешатка наш там мается, деверь мой! Не дай Бог, этак вот искалечит! Жена останется, детки!» Мария Ивановна делает на кухарку сердитые глаза, и чтение продолжается. «Ну, унывать нам некогда», — пишет мама дальше. «Мы завалены работой по горло. Раненых так много, что их некуда класть, некогда перевязывать. В лазаретных шатрах на 40 человек помещается и по 60, и больше. Перевязочных средств не хватает. Какая отвратительная бойня эта война! Это так ужасно, что первое время мне везде чудился запах крови, и я не могла есть ничего, кроме хлеба. Вид мяса вызывал во мне головокружение и тошноту. Теперь нервы притупились». Дальше мама описывала своих товарищей по лазарету и сообщала разные подробности своей жизни. «Я теперь стала совсем военным человеком. У меня есть денщик, Кузьма Брылкин, который чистит мое платье, готовит чай и ухаживает за мной, как нянька. Это преднабродушнейшее существо с огромной рыжей бородой и совсем детскими голубыми глазами. Меня он совсем не слушается и все делает по-своему, но делает так хорошо, что я на него никогда не сержусь. Сначала он называл меня «Ваше благородие», потом «Госпожа докториха», а теперь часто величает попросту «Барышня Юрьева». Относятся к нам, студенткам, все очень хорошо, только сестры милосердия вначале посматривали на нас недоброжелательно. Вероятно, по непривычке видеть женщину в качестве врача. Теперь, кажется, и они с нами примирились». Письмо заканчивалось так. «Бьет барабан. В палатку просовывается рыжая бородища Брылкина, который говорит: «Барышня Юрьева, пожалуйте принимать раненых». Спешу в лазарет. Боже мой, опять кровь, раны, стоны. Прощайте, милые мои, дорогие. Не ждите от меня скоро письма. И это писалось урывками целую неделю за обедом и чаем. Новость. Говорят, нас скоро переводят в Тырново. Ходят слухи, что будет новый бой под Плевной. В войсках и между бежавшими с юга болгарами появился тиф. Некогда, некогда, некогда». К письму на отдельных листочках были приписки Мурки, Лёни и Кати, каждому порзень. «Не обижайте Катю», — писала мама. Алёне сообщала, что видела настоящих турок, и что у них нет ни хвостов, ни рогов, а такие же люди, как и все, и так же болеют, страдают, смеются и плачут. «А что, Марья Ивановна, я вам говорил?» — с торжеством воскликнул Лёня, обращаясь к няне. Письмо прочитано, уложено опять в конверт и спрятано в ящик папина письменного стола. Но все долго еще находятся под его впечатлением. Кухарка всхлипывает и сморкается в фартук, о чем-то тихонько перешептываясь с Марьей Ивановной. Папа, задумчивый и молчаливый, ходит по комнате. Катя забилась в уголок и горько плачет. «О чем ты, о чем?» – спрашивает ее. «Мне солдатиков жалко. Им больно, больно. Я теперь больше никогда в войну не буду играть», – заявляет Леня серьезно. «Мурка, а ты?» Мурка не отвечает, но достает из коробки человечков, носящих следы многочисленных кровопролитных войн, и бросает их в печку. «Кончено! Полное разоружение и вечный мир!» А за человечками идут вырезанные из бумаги пушки, разноцветные знамена, которые так величественно развивались над рядами войск, когда они выступали в поход при звуках победного марша «трум-трум-трум-тум-тум» и все-все. Леня деятельно помогает Мурке. Но когда очередь доходит до великолепных генералов в красных, голубых и желтых мундирах, с крестами и саблями, с перьями на касках, он на минуту останавливается в нерешительности. Генералов ему жалко. Они так хороши, и так много пошло на них краски. Но после некоторого колебания он опорожнивает коробку до дна. И голубые, красные и желтые генералы отправляются туда же, в печку.